Молва о нем разнеслась невероятно быстро, не знаю через кого, но оно стало настоящей сенсацией в нашем обществе и без того слишком возбужденным в преддверии ожидавших нас событий. Его цитировали и толковали на все лады. Не могу не упомянуть его и я. Написанное прекрасно, в почтительном тоне, оно содержало высказывания, с которыми было трудно согласиться. Поблагодарив государя за оказанную ей милость и сохранение всех материальных привилегий, которые она была счастлива принять, она прибавляла следующую фразу. «Мне известно, Ваше Величество, что вы вернетесь не один, а это означает полную перемену. Можете ли и захотите ли вы обещать, что я никогда не буду поставлена в положение, оскорбляющее мои чувства к нашей обожаемой государыне?» И так далее. Нет нужды воспроизводить все послание. В этих словах выражено самое главное. Дарья Тютчева сообщила мне и ответ, переданный ей через графа Адлерберга. Я помню его слово в слово. «Государь поручил мне передать вам, сударыня, что чрезвычайно удивлен теми условиями, которые вы ему ставите. Его Величество полагал доставить вам удовольствие, сохраняя все ваши привилегии, но если такое положение вас не устраивает, вы вольны поступать, как вам заблагорассудится». Тютчева была крайне возмущена, что не получила ответа от самого императора, и очень сердита на Адлерберга за его письмо, хотя, на мой взгляд, оно очень выдержано, и вряд ли она могла рассчитывать на большую снисходительность. Я считаю, она была не права, задавая императору вопросы, на которые она сама это понимала, он ничего не мог ответить. Какие обещания он мог ей давать, и по какому праву она их требовала. Я высказала ей свои возражения, но она была слишком уверена в своей правоте, слишком горячилась, чтобы со мной согласиться. Впрочем, было поздно, уже ничего нельзя было вернуть, даже если бы она захотела. Мнения на ее счет разделились. Одни считали ее героиней, в своем роде Жанной д'Арк, другие просто дурно воспитанной. На мой же взгляд, она не была ни тем, ни другим. Ею двигало бесспорно благородное и мужественное побуждение. Сердечному чувству она приносила в жертву свое положение, но, будучи страстной, пылкой в своих порывах, она оказалась далека от благоразумия. Вместо того, чтобы тихо уйти, сохраняя достоинство, она подняла совершенно ненужный шум. Ошибка не в поступке, а в форме его выражения. И однако, несмотря на все вышесказанное, ее поступок стал глотком свежего воздуха в удушающей атмосфере, и я сама испытала от него некоторое удовлетворение. Демонстративная отставка Дарьи Тютчевой позднее оказала невольное влияние на отношение государя к нам, свидетельствуя, что под одной с ним крышей живут особы, которых лучше не трогать. Дарья Тютчева покинула нас накануне приезда императора. На прощание она сказала: «Запомните, Александрин, что я вам сейчас скажу. У меня верное предчувствие, что все переменится. Не знаю, что произойдет, но вы увидите, что через 3-4 месяца вся гадость будет выметена из Зимнего дворца». Пророчество сбылось, но какой ценой? Вы и Антуанетта Блудова правильно поступаете, не следуя моему примеру. У вас совсем другой характер, вы сумеете сдерживаться. Я же не могу ручаться, что не устрою публичную сцену и даже не плюну в лицо княгини Юрьевской при первом же удобном случае. Конечно, отныне ни я, ни Антуанетта Блудова не считали себя больше постоянными обитательницами Зимнего дворца. В один прекрасный момент могло произойти все, что угодно, и мы молчаливо готовились к этому. Если мы еще оставались там, то у каждой из нас были веские причины не устраивать преждевременного и, возможно, излишнего скандала. кроткая и милосердная душа Блудовой решительно противилась этому, а я стояла перед рядом препятствий, которые мне казалось невероятно и невозможно преодолеть со связанными ногами, не будучи уверенной в нашем будущем, которое выглядело тогда угрожающей черной тенью.